В домашних условиях. В домашних условиях сушат землянику, малину, ежевику, чернику, рябину, черную смородину и другие ягоды. Их перебирают и моют в холодной воде. Землянику, ежевику и малину мыть не следует. У малины и ежевики отделяют плодоложе. Землянику очищают от плодоножек и чашелистиков. Подготовленные ягоды высыпают тонким слоем на поднос и сушат в духовке при температуре не выше 60 градусов Цельсия. Во время сушки рекомендуется несколько раз перемешивать ягоды. Высушенные ягоды хранят в плотно укупоренной таре.